Больше мама не приходила, навещала только Галя. Каждый раз приносила бережно завернутый в платок кусок сахара. Нина не ела, сохраняла для брата. Галя сообщила плохие вести. У Тишки обнаружили пневмонию и отправили его в город, в больницу. Сказали, месяца на полтора. Сестра плакала. Нина приказала, чтоб та не дурила и не ревела, а узнала адрес больницы, чтобы они вдвоем смогли туда съездить, когда Нина окончательно оклемается. Здесь у тети Вали ее кормили хорошо. Да, в общем-то, никто у них не голодал. Часто бывало мясо. После обеда детям всегда раздавали или по куску вяленой тыквы, или по сахарку. Нина быстро выздоравливала. Каждый день, глядя в зеркало, Нина замечала разницу. Сначала фиолетово-лиловый цвет повсеместно поменялся на синий, потом на желтый. Спала опухлость, рассеченные бровь и губа зажили еще быстрее. Перестали болеть ребра, она чувствовала, что дышать становилось все легче и легче. Правда, настроение ее с поправкой не улучшалось. Она ни с кем не разговаривала, да никто и не пытался ей лезть в душу. Только Шурка, старшая из двоюродных сестер, с которой Нина училась в одном классе, иногда рассказывала что-то об одноклассниках, о жизни школы. Но Нина даже не скрывала своего безразличия. Просто смотрела в окно или в потолок, лежа на диване. Ничего не учила, не открывала книги. В один из выходных тетя Валя подозвала Нину и, аккуратно разрезав повязку на пальцах, сняла твердый лубок. Примечание. Лубок – твердая накладка из коры молодых деревьев, которая использовалась в деревнях для лечения переломов. Накладывалась на место костного перелома то же, что и шина. Пальцы, тощие, белые, словно обглоданные кости, торчали спицами. Все они явно срослись. «Ну-ка, согни!» — велела тетя Валя. Нина слегка пошевелила пальцами. Слабые, бледные, они нехотя и болезненно отозвались на движение, будто не родные. «Болят?» «Болят», — согласилась Нина. «Скоро перестанут. Срослись-то хорошо. Смотри-ка, ровные какие. Добро, что вовремя лубок-то наложила», — довольно объявила тетя Валя. «Ну, девки, готовьтесь в баню. Колька, поди-ка, растопи». Тетя Валя хорошенько напарила девочек. И Нинку, и своих. Шурку, Машку, да маленькую Иринку. Нине казалось, что с нее сошел ушат грязи. Все тело розовело, наливаясь новой кровью и силой. После бани тетя Валя поставила самовар, достала баранки. «Нин, слышь, чего говорю-то? В магазин сегодня заходила. Кварита. Баранок вот передала». Она внимательно посмотрела на Нину. Нина продолжала дуть на блюдце с чаем, не проявляя интереса к разговору. «Мама-то твоя сказывала, что отчим-то твой сегодня к нам зайдет». Нина откусила баранку и стала тщательно жевать ее, глядя в блюдце. «Слышь, Нин, поговорить он с тобой хочет, попросить прощения-то». Нина молчала. «Так ты не мекай чего, понимаю я все, что тяжело тебе. Но жить-то как-то надо дальше. Жизнь ведь не закончилась. Тебе учиться надо, Варе еще Гальку и Тишку подымать. Так поостынь чутка, не кипятись». Нина медленно встала из-за стола. «Когда мне уйти-то?» «От по что ты так?» Тетя Валя расстроилась. «Ты у нас всегда желанный гость». «Спасибо за хлеб, за соль, за то, что выходили меня. Правда, спасибо. А вот извинения Волкова мне не нужны. Я уйду». «Ты уж, Ниночка, не обессудь. У меня своих пятеро. Так и непорядок это при живой-то матери». В этот момент залаяла собака. «Вот и твои уже пришли. Ну-ка, девки, марш в светелку. И чтоб носу своего не выказывали. Пойду встречу. И она вышла из горницы. Нина осталась одна. Она подошла к окну, отогнула короткую занавеску. Тяжелые сероугольные тучи тащились по небу гужевыми повозками, цеплялись за дымящие трубы, грозя перевернуться и вывалить свои мешки на село. Деревья гнулись к земле. Их голые ветви хлестались, вымещая злобу друг на друге. Стылый дождь со снегом покрывал почерневшие заборы и сараи мокрой ледяной жижицей. Словно и не было апреля никогда. Прошел год, и опять наступил мрачный, промозглый февраль. Нескончаемый вологодский февраль. Дверь в горницу отворилась, и по шагам Нина поняла, что в комнату вошли двое. «Так, это... Нин, вот и мы», — робко произнесла Варя. Нина обернулась и молча оглядела их. В старом, мышиного цвета пальто, в сером пуховом платке, спущенном с головы, с мелкими каплями воды, застрявшими в шерстяных ворсинках, мама тревожно смотрела на дочку. На ее лице, обострив две длинные прямые морщины на лбу, отпечаталась усталость. Нина мельком взглянула на Волкова. Тот в тулупе стоял на пороге, держал картуз и оглядывался по сторонам. «Подитко, здравствуй, Нин!» — сказала мама и подошла к ней, протягивая руки, чтобы обнять. Нина отпрянула. «Не надо этого!» Мать остановилась на полпути, тяжело вздохнула. Нина не сводила с нее глаз. Жалость вместе с мольбой о прощении, какое-то унизительное раболепие настолько ясно читались в маминых глазах, что Нина не выдержала, отвернулась. «Ты это... Не серчай на меня. Я пьян был, себя не помнил, не понимал, что делаю», — начал отчим. Нина молчала, глядя в окно. Жучка спряталась в будку. В дыре конуры торчал ее черно-белый хвост поверх морды. «Можешь ничего не говорить. Я это... понимаю. Но ты на меня зла-то не держи. Не с умыслу я. Нашло на меня что-то. Вот веришь или нет, а точно леший попутал. Сам не свой был. Но с этим все завязано. Пить не буду. Вот, зуб даю». Волков показал большим пальцем, будто перерезал им горло. «Легко зубами-то разбрасываться, когда они на месте». Нина машинально провела языком по дырке на десне. «Давай, возвращайся. Мы с маманей твоей пальто тебе новое купили. Правда, Варюнь? И платье. Теплое, шерстяное». Мама суетливо достала из мешка обновки и положила на диван. «Я сама приду. Уходите», — продолжая глядеть в окно, сказала Нина. «Ну, от и добро, от и ладно», — затараторила Варя. «Я тебе и платок-то принесла, и сапожки. Новые купила. Знаешь, чехословацкие завезли в магазин к 1 мая. Так такая давка в магазине была». Нина ничего не ответила. Мама переминалась с ноги на ногу, потом нервно скомкала мешок и рабея спросила. «Так мы пошли? Когда ждать-то?» «Сегодня». «Ну, добро, пойдем, пойдем», — сказала Варя Волкову. «Не будем мешать, ей же со всеми попрощаться надо». Они вышли, Нине не хотелось увидеть их в окно. Она села на диван и закрыла ладонями лицо. В горницу вернулась тетя Валя. «Нин, я тут-отка тебе в мешочек вяленой тыквы положила. Попочуешь Галю и Тишку. Она долго хранится, так что дождется брата твоего из больницы. И не попортится». «А как в школе-то объяснить? Мать сказала, что я заболела. А что по поводу зубов? Как я без зубов-то пойду? Засмеют же». «Ну, с зубами все просто. Завтра вы же поедете в город к зубному. Сделают за неделю. Отчим твой уже все уладил. А в школе скажешь, что залезла на поленницу, упала вниз лицом, так и все. Ты же у нас хулиганка. Я же хулиганка, да не дура. Я бы спрыгнула. Чего ж я лицом поленья-то буду считать? Так не тревожься, в школе лишних вопросов задавать не будут. У нас каждый год кто-нибудь с поленницы падает, и не только черепом поленья считает. В селах все всегда наперечет знают, кто и кого и по что бьет. Это как шило в мешке прятать. Не получится. Да кто к ма никому дела до энтого никакого. Все молчат. Как тут все противно, склизко. Вздохнула Нина и направилась в девичью светелку. Иринка и Маша укладывали спать тряпичных кукол. Шурка сидела на кровати и смотрела в стенку шифоньера, который разгораживал девичью светелку и горницу. Слезы молча катились по щекам. Было ясно, что она все слышала. «Сестренка!» Она встала, обняла Нину и расплакалась. «Ты знаешь, я...» «Не надо, не надо ничего говорить. Как ты будешь с ним жить? В одном доме? После всего этого?» Шура не сдержалась, разрыдалась прямо у нее на плече. «Как же это? Несправедливо, нечестно. Лучше оставайся с нами. Я мамку упрошу, тятьку. Тятька у нас вообще добрый. Он разрешит, вот увидишь». Нина отстранилась от сестры и твердо, глядя ей в глаза, сказала: «Не надо, Шура, успокойся. Я справлюсь и выберусь отсюда. Чего бы мне это ни стоило. Обещаю, или сдохну, или выберусь. И никогда не вернусь. Никогда».